«Все закончилось, Марина», — мягко произнес Нав. «Сергей погиб», — тихо отозвалась девушка. «И все действительно закончилось. Абсолютно все». «Мне жаль». «Врете?» «Нет», — качнул головой Сантьяго. «Будь он жив, нам не составило бы труда договориться». «Вам и ему?» «Нет. Мне и вам». «Но я и теперь с удовольствием помогу вам, Марина». «В обмен на услуги?» «Это называется взаимовыгодным сотрудничеством». «Новый хозяин». «Еще один покровитель, заинтересовавшийся невероятным арканом, способным работать даже там, где бессильна обычная магия. Главный интриган тайного города собирается заполучить очередную игрушку». «Не боитесь?» «Нет». «А зря! Марина не хотела атаковать. Вообще ничего не хотела, но не удержалась. Направила на Франта в белом волну страха. Не унизить, не убить, просто отогнать. Просто показать, что хочет остаться одна». Не сработало. Сантьяго не упал на пол. Не закрыл руками голову, не затрясся. Даже выражение лица комиссара не изменилось. Осталось спокойным и участливым. «Не получается?» «Захапали кинжал Стеньки Разина?» Нав улыбнулся. «Вы умная девушка, Марина. Вы знаете, что защиту кинжала можно пробить. И вы ее пробили бы. Ваш уникальный аркан — необычайно мощное оружие». «Тогда в чем дело?» В голосе молодой ведьмы впервые прорезался намек на интерес. «Я немного изменился», — объяснил Сантьяго. «Разобрался в себе и удалил то, что заставляло меня бояться». «Значит, мы с вами похожи», — вздохнула Марина. «Что вы имеете в виду?» «Я тоже разобралась в себе». Девушка подняла голову, посмотрела на комиссара, а потом показала ему правую руку, которую до сих пор прятала за согнутыми коленями. Руку, в которой держала гранату. «У вас 2 секунды на спасение. Прощайте, комиссар». В действительности комплекс Асуров никогда не был оракулом. Великие дома так и не разобрались, что же это такое. Но с моим появлением все встало на свои места. Гало усмехнулся. «Мы быстро наладили взаимовыгодное сотрудничество. Я получил надежное убежище и пищу, они — невнятные предсказания, уровень которых значительно выше того, на что способны их аналитики». «И ты наблюдал за ними?» «Мне не к чему стремиться», — спокойно ответил толстяк. «Я совершенен. Я просто живу». «Почему в таком случае ты не помешал Ярге?» — недоуменно спросила девушка. «Почему позволил разрушить свой дом?» «Потому что все должно идти так, как предопределено. Есть вещи, нарушать которые я не буду». «И после того, как Ярго захватил Искру Вечности, ты мог сдаться великим домам?» «Они бы поняли, что я не только Оракул, но и Галла. Изучили бы и поняли. Складывать 2 и 2 в великих домах умеют. Они бы все поняли». «И постарались бы уничтожить тебя», — закончила Яна. «Извини за глупый вопрос». Однако толстяк не оставил тему. «Почему великие дома не открываются челом?» «Слишком много соблазнов. Великие дома владеют знаниями, способными перевернуть жизнь на земле. То же и со мной. Я для великих домов такое же чудо, как они для челов. Я знаю слишком много. Я дышу дыханием спящего. Я знаю его замыслы. Не все, конечно, но многие. Я знаю вещи, из-за которых гибли целые миры. Я знаю, почему всех тянет на землю. Я знаю, почему закрылась большая дорога. Я знаю, с чего все началось и чем все закончится». Гала не гордился, скорее жаловался. «Одинокий скиталец, всесильный и бессильный, могучий и на все наплевавший. Обладатель бессмысленного совершенства. Существо, искушающее одним своим явлением. Ошибка спящего». «Чего же ты хочешь?» — тихо спросила гиперборейская ведьма. «Я хочу уснуть. Не убивать, не наблюдать, просто спать. и ты будешь меня хранить. А в один прекрасный день я снова стану оракулом». Толстяк грустно улыбнулся. «Меня устраивала моя жизнь. Иногда мне кажется, что в этом и было мое предназначение». «Где же ты будешь спать?» «Вот здесь». На столике появилась черная пирамидка Навского оберега. «Никто не удивится, найдя ее в твоем кармане. Никто не обратит на нее внимания». Гиперборейская ведьма покосилась на маленький артефакт. Представила, как наполняется он совершенным созданием, и как легко будет. «Ты станешь беспомощным?» Она не спросила, но Гала ответил. «Совершенно верно». Яна улыбнулась. «Ты должен доверять хранителю. Поэтому я и выбрал тебя», — спокойно ответил Бог. «Ты держишь слово». «Тем не менее соблазн велик», — призналась девушка. «За твою голову великие дома заплатят любую цену». «Мы разговариваем почти час», — безмятежно напомнил Галла. «Болтаем обо всем на свете. При этом общеизвестно, что ты любознательна. А я знаю, что такое ключ трех раз. И неважно, говорили мы о нем или нет, сочетания этих факторов достаточно, чтобы Сантьяго тебя убил. Комиссар не будет рисковать». Когда-то, ради сохранения тайны, Навы превратили в пустыню целый мир. Что на этом фоне одна единственная гиперборейская ведьма? Пустяк. «Но если ты когда-нибудь обнищаешь», — ухмыльнулся Бог, — «разбуди меня, что-нибудь придумаем». Прозвучало многообещающе. Яна улыбнулась в ответ, допила кофе, но наполнять чашку вновь не стала. Поняла, что разговор заканчивается. «Как долго я буду тебя беречь?» «Однажды Ярго и Сантьяго сойдутся в последней битве», — уверенно произнес Галла. «И как бы она ни закончилась, победитель обязательно вернет искру вечности в оракул. Ты будешь рядом». «Я?» «Да. Ты выживешь при любом исходе». «Спасибо». «Меня благодарить не надо, ты все сделаешь сама». Толстяк помолчал. «Так вот, победитель вернет в оракул искру, а ты — меня. И никто ни о чем не догадается. Ведьма выронит из кармана черную пирамидку, Бог почувствует поток первой энергии и проснется. Все просто». «Кто победит?» — хрипло спросила Яна. «Ярго или Сантьяго?» «Какая разница, если ты все равно выживешь?» «А мои друзья?» «Тишина». «Все будет идти так, как предопределено. Гиперборейской ведьме не должно открыться будущее». Яна сжала кулак, прищурилась и, не глядя на Галла, спросила. «Что я получу взамен?» «Начнем с твоих друзей». «Все? Финал?» Коридор узкий, поворотов нет. Прохода в спасительную комнату не видно, а впереди тумбочка. Стоит, едва не касаясь плечами противоположных стен, и смотрит. Молча смотрит. «Конец?» «Просто стоит. Даже автомат не наводит. Чего ждет?» Артем медленно обернулся. «Еще одна тумбочка. Перекрывает путь к отступлению». «Почему не стреляют?» «А почему не стреляю я?» «Потому что в самоубийственную атаку нужно бросаться только тогда, когда точно знаешь, что противник готов драться, а эти...» «Туда!» — глухо буркнул стоящий впереди голем и ткнул большим пальцем себе за спину. «Туда!» — развернулся и медленно побрел по коридору. «Туда?» — приблизился тот, что стоял позади, и уточнил. «Идти!» «Отстань от меня! Контейнер, стреляй! Сам стреляй!» Кошмарный голем появился в тот самый миг, когда дикари решали, куда отправиться из арочного зала. Окончательно запутавшаяся иголка предлагала идти примерно назад, то есть искать путь, которым пришли. Контейнер звал вперед, где не были. Копыта мучился. Ссора затягивалась, грозила перерасти в перестрелку. Иголка припомнил, что Уйбуй зажилил совместно найденные ключи от машины, а потому явление ищейки, можно сказать, спасло дикарей от неприятностей. Хотя они этого и не поняли. «Убей ее!» «А вдруг укусит?» «Иголка! Бегите за мной!» Шустрый боец первым нырнул в коридор порталов. Сообразил, что все остальные выходы из зала голем перекрыл. «Стой, Мия! Меня жди!» Бросить тачку контейнер не мог. Вцепился в ручки, с трудом приподнял и пыхтя рванул за иголкой. «Помогите кто-нибудь!» «Я прикою!» — пообещал копыта, нерасторопно отступая последним. «А-а-а!» Портал возник внезапно. Не было вихря, не было дыхания магии, ни одного признака. Вырос, образовался, устроился сам собой, сживал дикарей и выплюнул их на тротуар Китайгородского проезда. К счастью, почему-то пустынного. «Где золото?» «Здесь!» — простонал обнимающий тачку контейнер. «А где иголка?» «Тута!» Копыта огляделся. Вытащил из кармана ключи и надавил на кнопку сигнализации. Стоящий неподалеку Ниссан Армада приветливо моргнул фарами. «Моя машина!» — осклабился Уйбуй. Иголка завистливо вздохнул. Ночной клуб «Кристалл». Москва. Улица Марксистская. 4 ноября. Суббота. 23:23. Что бы там ни говорили в мэрии, Москва — город маленький. Ну, если и не маленький, то уж точно небольшой. И найти в нем человека не так уж сложно. Особенно если знаешь, кого хочешь найти и обладаешь доступом к нужной информации. А возможностям Бьяны могли позавидовать МВД и ФСБ вместе взятые. Вернувшись из обители, Марьяна, пользуясь своим положением начальника охраны, влезла в личный компьютер Инция и скачала данные на сбывшийся кошмар управляющего. Затем направила по следу оперативную группу и меньше чем через 2 часа знала о Маргарите Свейс, она же Маргарита Сухова, она же Елена Простюкина, все. Включая клуб, в котором шустрая дамочка собиралась провести субботний вечер. Остальное было делом техники. Когда Маргарита заявилась в «Кристалл», Бьяна уже потягивала коктейль за соседним столиком. А еще 2 Марьяны контролировали ближайшую дамскую комнату, готовясь обеспечить необходимое для разговора уединение. Затем последовали 40 минут наблюдения за веселящейся в компании широкоплечего мужчины Маргаритой, а после — разговор. Бьяна вошла в дамскую комнату, когда супруга Инция покинула кабинку и переместилась к зеркалу. Остановилась, прищурилась и дружелюбно произнесла. «Рита Свейс?» «Мы знакомы?» Не отвлекаясь от зеркала, спросила Маргарита. «Я посещаю кастрюлю». «Не помню вас». «А я видела вас с Иннокентием». «Да, мы были женаты». Легко отозвалась женщина. «Были?» С отлично сыгранным удивлением переспросила Бьяна. «Насколько я знаю, свадьба случилась не так давно». «Увы, в жизни всякое бывает». С отлично сыгранной грустью ответила Маргарита. «Наша страсть была стремительна и обжигающа. Однако быт все разрушил. Мы слишком разные. Печально слышать. Жизнь есть жизнь. То есть в кастрюле вы больше не появитесь?» «Совсем наоборот. Теперь я стану хозяйкой клуба», — рассмеялась Маргарита. Она закончила работать с лицом и вернула орудие производства в сумочку. «Вы станете хозяйкой?» Вновь изобразила удивление Марьяна. «Я собиралась забрать половину, но сегодня Иннокентий едва не убил меня при свидетелях. И мой адвокат уверен, что мы вытащим из него все». Маргарита помолчала и резко закончила. «Мой адвокат Юрьев». «Ого! Да уж, я подготовилась». Женщина с улыбкой посмотрела на Бьяну. «Так что если ты собиралась подоить нашего общего друга, то опоздала». «А если не собиралась?» «Ха! Тогда к чему этот разговор?» Маргарита фыркнула и, гордо подняв голову, направилась к выходу. «Позволь сказать еще кое-что», — громко произнесла Марьяна. «Прежде чем мы навсегда расстанемся и больше не увидимся». «Разумеется». «Тогда говори», — милостиво кивнула женщина. «Я хочу, чтобы ты знала. Иннокентий мне не безразличен». «Ты с ним спишь?» — осведомилась Маргарита. — «Это приятно дополняет нашу дружбу». — «Поздравляю, подруга. Кеша действительно хорош в постели». — «Но есть одна проблема». — «Какая?» Марьяна вздохнула и проникновенно произнесла. — «Кастрюля для Иннокентия. Все. Он создал клуб, и он должен им управлять до тех пор, пока сам этого хочет. «Уговорила», — рассмеялась Маргарита. «Я предложу ему должность менеджера». «А может, тебе отказаться от притязаний?» — деликатно осведомилась Бьяна. «А смысл?» «Расстанемся друзьями, и всем будет хорошо». Притворное дружелюбие соскользнуло с лица Маргариты, как смытая дождем тушь. Черты затвердели, взгляд стал ледяным. «Ты мне угрожаешь?» И в мыслях не было. «Тебя нанял Иннокентий?» «Нет». «Предупреждаю, шалава, не нарывайся!» «И передай этому ублюдку, что у него руки короткие меня достать, поняла?» Разговор выпал из конструктивного русла. И чем он мог окончиться, известно. Маргарита проорет еще несколько угроз и оскорблений, после чего, не дожидаясь ответа, развернется и уйдет. Недалеко, конечно, уйдет, из комнаты ее не выпустят. Но зачем показывать подчиненным, что ты не способна справиться с обычной человской девкой? «Если еще раз тебя увижу, посажу и тебя, и его, я...» Марианна сделала шаг вперед, ловко заломила Маргарите руку, ткнув женщину лицом в раковину, и прошипела. «Ты, дура, жива только потому, что Инций мягкий и добрый, поняла? Но у Кеши есть злые друзья!» Бьяна толкнула Маргариту в угол, выдержала секундную паузу, позволив женщине развернуться и... Говорят, когда Марианна набрасывает боевую шкуру, бледнеют даже опытные, все повидавшие воины. Собственно, оборотни во второй своей ипостаси не выглядят мирными овечками. Клыки, когти, рога, шипастый хвост. Но сам процесс перевоплощения выглядит особенно пугающе и неприятно. Только что посреди комнаты стояла высокая привлекательная женщина, а в следующий миг ее черты исказились, размылись, сломались, вывернулись наизнанку. Нежная кожа сменилась грубым и твердым панцирем, стройные ноги толстыми лапами, ухоженные ногти длинными когтями, а лицо превратилось в морду лютого зверя, в глубоко посаженных глазах которого светится одна единственная мысль — убивать. Шипастый хвост ударил по полу, и мадам Свейс провалилась в обморок. К тому моменту, когда Маргарита пришла в себя, Пьяна уже успела одеться и, стоя перед зеркалом, невозмутимо красила губы. Супруга Инция застонала, встала на четвереньки, подползла к унитазу и с громким кашлем избавила желудок от тяжести. Марианна брезгливо поморщилась, спрятала тюбик в сумочку, подошла к женщине и поинтересовалась. «Надеюсь, подруга, ты все поняла?» Маргарита тряхнула головой, попутно стукнувшись лбом о керамический прибор. Бьяна расценила жест как «да». «Завтра утром ты выкинешь брачный контракт, подпишешь отказ от всех требований и скажешь Юрьеву, что согласна на развод без условий. А завтра, в середине дня, ты куда-нибудь улетишь. И в этом самом где-нибудь проведешь не меньше полугода. Вопросы есть?» «Нет», — прохрипела перепуганная женщина. «Нет!» Меньше всего на свете Маргарите хотелось спорить со стоящим рядом зверем. «А если вздумаешь дурить, я тебя съем!» Бьяна дружелюбно улыбнулась и вышла из комнаты.